Новости дилетанта. Полет человека на Марс состоится в 2035 году. Это, правда, не обещание, а всего лишь прогноз. Сделал его глава НАСА Джим Брайденстайн во время традиционной встречи с журналистами. Руководитель американского космического агентства объяснил, что многое упирается в деньги. Освоение человеком других планет – дело затратное. Дешевле направлять туда исследовательские аппараты. Да и в ближайших планах НАСА Марс пока не значится. В обозримом будущем американские астронавты собираются побывать на Луне. Там агентство планирует создать базу. Кроме того, до 2024 года на поверхность спутника Земли должна ступить первая женщина. Что же касается красной планеты, то это пока лишь грезы. Брайденстайн говорит, что полет человека на Марс может состоять в 2035 году, но это еще не значит, что он действительно состоится. На аукционе Bonhams в Нью-Йорке продадут письма Альберта Эйнштейна. Стартовая цена лота – 15,5 тысяч долларов за штуку. Всего на торги выставлено 4 письма. Три из них написаны лично Эйнштейном, еще одно – результат коллективного творчества группы ученых. Первое адресовано в Белый дом, речь в нем идет о ядерном оружии. Эйнштейн предупреждает президента Франклина Рузвельта об опасности создания атомной бомбы в нацистской Германии. Кроме того, ученый предостерегает хозяина овального кабинета от использования подобного оружия. Остальные письма были написаны Эйнштейном уже после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В них ученый призывает к разоружению. После Второй мировой Эйнштейн стал одним из учредителей движения, которое выступало против использования ядерного оружия. Фонд кино опубликовал подробную статистику о господдержке производства фильмов в России. Данные неутешительные. Треть картин, снятых на бюджетные деньги, провалились в прокате. Из 38 фильмов, получивших на съемки сумму более 100 миллионов рублей, 14 не сумели выйти даже в ноль. Простой пример. Военная лента Кирилла Белевича «Семь пар нечистых», получив от государства 119 миллионов рублей, собрала в прокате меньше миллиона. «Рубеж» Дмитрия Тюрина собрал 87 миллионов при изначальном капитале в 200. На их фоне «Крымский мост» Тиграна Кеосаяна можно считать успехом. Фильм, получивший от государства 100 миллионов, собрал в прокате 70% этой суммы. Всего же фонд кино выделяет на кинематограф до 5 миллиардов рублей в год. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Дилетанты. Добрый вечер всем. Мы в прямом эфире. Программа «Дилетанты» сегодня посвящена новому 47-му номеру «Дилетанта». Работает YouTube-канал «Дилетант же». У нас здесь чат уже активизируется. Я всех приглашаю смотреть, потому что мы показываем на экране, показываем развороты журнала «Дилетант». И знаменитая карикатура, показывающая свадьбу Гитлера и Сталина. И уже, конечно, естественно, уже у нас отреагировали товарищи. Ну, товарищи из КПРФ, я понимаю, которые уже обращаются всюду. И в Следственный комитет, и в прокуратуру собираются обратиться, и в Роскомнадзор собираются обратиться. Вот что мы вот так вот нехорошо обошлись с товарищем Сталиным с помощью замечательного американского карикатуриста, который сразу нарисовал эту свадьбу. Да мы еще не все здесь сделали. Тут у нас тортика нет, а тортик у нас будет в середине журнала, где и другие тоже изображения и карикатуры того, что произошло 23 августа. И краткое слово «пакт». У нас пакт включает в себя все, что происходило, начиная, может быть, с марта даже, с марта-апреля, когда первые прощупывания с немецкой стороны начались 1939 года, и вплоть до июня 1941 года, когда пакт этот рухнул, и взаимно стороны обвинили друг друга в нарушении пакта, а не нападении. Естественно, мы имеем в виду прежде всего секретный протокол 1, который был составлен при подписании пакта о ненападении 23 августа в Москве, и секретный протокол 2, который был подписан, не будем забывать и это соглашение, о дружбе и границе 28 сентября 1939 года. Да, подпись к этому, как долго продлится медовый месяц. Медовый месяц продлился без малого 2 года. И в чем же он состоял? Ну, мы сейчас пролистываем некоторые первые материалы, которые у нас есть, и очень интересные, кстати говоря. У нас просто своим вот и скандалом, и тем, что магазин «Молодая гвардия» вдруг застеснялся нашей обложки, собственно, содержание секретного протокола, этого у нас общественность не стесняется. А если говорить, может быть, они застеснялись, конечно, того, что у нас проходит как героизация нацизма, любое изображение свастики, как девочку там, как какую-то, да, привлекли за то, что она показала замечательные и торжественные фотографии бросания нацистских знамен и штандартов к мавзолею Ленина. И это героизация, вот это поверженные знамена, это героизация. И здесь вот этого, когда мы героизация вот этого пшута, что ли, вот с челкой и с маленькими усиками, это вот это героизация нацизма, который, между прочим, здесь поражает сразу, насколько впоследствии Ираст Гарин, Ираст Павлович, который играл жениха в фильме «Свадьба», насколько он похож на вот такое изображение фюрера, когда он говорит, что он не Спиноза какой-нибудь, чтобы кренделя ногами выписывать. Итак, мы обращаемся, собственно, к содержанию номера. Замечательные есть рубрики. Ну вот, драматический август и сентябрь 1939-го. Фотография колоризирована. Это цвета восстановлены компьютерно и художником, здесь есть и автор этой колоризации, о которой мы говорим. И вот это уже 28 сентября, потому что командарм Шапошников присутствует здесь как начальник генерального штаба, но это совершенно декоративная фигура. Итак, «Черный передел», версия 1939 года. В нынешней версии МИДа и вообще российского государства, и когда здесь президент Путин говорил вместе, и на него как-то страшно смотрела Ангела Меркель, когда он начинал говорить о пакте, о секретных протоколах. И я согласен, говорил Путин, с нашим министром культуры, который считает этот пакт обоснованным. Отлично, очень хорошо. Как же так, нет никакого маркиза Карабаса, который, когда о нем говорит сам кот в сапогах. Ну вот кот в сапогах в виде Владимира Мединского у нас и главный источник президента России в исторической науке. Итак, здесь история владения пактом, история сокрытие секретных протоколов. Потому что пакт сам по себе – это оболочка. И когда недобросовестные историки говорят, ну как же, были пакты о ненападении. У Советского Союза был из Польши пакт о ненападении, был и с другими странами пакт о ненападении. У Польши был с Германией пакт о ненападении, но у него не было секретного протокола. О Польше мы еще поговорим. И о польской вине, которая теперь прокручиванием всех педалей и нажиманием педалей газа сейчас выделяется, начиная с рокового, я бы сказал, в повороте российской политики и отношения к истории 2014 года. Все правильно. Это американская карикатура именно 1939 года. Тихон абсолютно прав, здесь спрашивают. Вот. Так вот, Штирлиц не нашелся, что ответить Мюллеру на его едкое замечание по поводу дилетанта и срочно запросил объяснений у центра. Спасибо. Очень хорошо, что вы разделяете наше бодрое настроение по поводу журнала. Ну вот здесь остается только два шага для того, чтобы российскому государству нынешнему выступить в том же духе, в каком выступал один из подписантов договора Вячеслав Молотов. Вот что он сказал на чрезвычайной сессии Верховного Совета 1 ноября 1939 года. Сейчас мы с вами послушаем. Мы должны быть начеку в отношении тех, кто видит для тебя выгоду в плохих отношениях между Советским Союзом и Германией. В их вражде между собой, которые не хотят мира и добрососедских отношений между Советским Союзом и Германией. Эти господа действительно настолько засуетились, что лезут из кожи да не только. Советско-германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось. Замечательно. И все подорвалось. А там же, на этой сессии, замечательно путался в показаниях Вячеслав Михайлович Молотов, потому что вначале он говорил, что под ударами советских и германских войск пало польское государство. А в конце речи он говорил, что оно развалилось еще до того, как вошли туда советские войска. Денис нам пишет, смс-ки тоже существуют. Вот это тоже о коте в сапогах. Никакого секретного протокола не было. Это опроверг сам Анатолий Вассерман, а вам Бунтман до него, как детсадовцу до академика. Да, это замечательно. Сам Анатолий Вассерман, который вам опровергнет все, что угодно. Он вам докажет, что дважды два, четыре и три в периоде. Это горе от ума, господин Вассерман, это горе от ума. У него слишком много в голове всего, и оно, как на всякой помойке или на мусорном полигоне, оно вступает в совершенно неожиданные химические реакции там происходят. И вот это как в канализации. Там появляются какие-то вот удивительные пузыри появляются. Совершенно невиданных размеров и конфигураций. Так что вот это вот беда совершенно. Много информации это тоже. Горе большое. Итак. Мы еще придем к тому, вот тут тоже замечательно, как Риббентроп целует руку Сталину, это польская карикатура тогдашняя, потому что здесь у Польши, конечно, была невероятная фобия, невероятный страх перед Советским Союзом, который, памятуя о всех разделах Польши и памятуя о попытках 20-го года уничтожить новую Польшу, конечно, Польша боялась действий Советского Союза. И дело в том, что еще не понимали и секретные протоколы, которые абсолютный факт, и об этом говорило и российское руководство, они найдены, они никуда не пропадали, и у нас есть замечательный совершенно материал, который много что говорит. Дайте-ка я пробегу сейчас. Вот материал с документами. У нас есть документы, экземпляр единственный, вот что это такое. Ну-ка, давайте-ка мне. Вот. Представляем вниманию читателей материалы ЦК КПСС о хранении секретных документов по истории советско-германских соглашений 1939 и 1941 годов из коллекции Дмитрия Волкогонова. Это не, собственно, сочинение Волкогонова, а это коллекция. Это коллекция. И вот здесь, вот на документе, который у нас представлен очень крупно и ясно, есть перечень документов в папке. И номер 4. Секретный дополнительный протокол. Вот при заключении Советского Союза 23 августа. Секретный дополнительный протокол. Здесь 28 сентября 1939 года. Причем они называются завуалированно там, о недопущении польской агрессии. Какая может быть польская агрессия 28 сентября, когда уже ударили в тыл полякам, ударили советские войска. Ну вот мы с вами, вот так что документы, во-первых, здесь есть, а во-вторых, замечательно, когда было проанализированы протоколы, собственно, секретные протоколы, они напечатаны на той же машинке, что и сам договор. не существует на свете, вот товарищ Котов, великий техник, не даст соврать, две одинаковые машинки, потому что все шрифты по-разному пробиты, по-разному прибиты, по-разному отлиты, и поэтому у каждой машинки есть свои особенности. Не зря Советская партия и правительство, Коммунистическая партия и Советское правительство вообще брали очень долго при покупке пишущей машинки брали образцы шрифта. Так, ну что же, дальше мы идем. Давайте сразу разберем отношение к пакту, которое существовало в России. Мы знаем, что начиная со съезда народных депутатов было полный отказ нести признание ответственности и отказ от какого бы то ни было продолжения и сокрытия материалов секретных протоколов 23 августа и 23 сентября, где, кстати, еще решалась судьба Литвы 28 сентября, потому что там уже по-другому прошла несколько советско-германская граница. И отношение было абсолютно ясное и не подвергалось никаким сомнениям все 90-е и все 2000-е годы. И в 2009 году, когда отмечалось, и тогда премьер-министр, глава правительства Владимир Путин отправился в Польшу на торжества поминовения первого дня Второй мировой войны, 1 сентября, на Вестерплатте, на, в общем-то, святом героическом месте для поляков, я думаю, что всех тех, кто участвовал в войне против нацизма, и кто нацизм не признает, а также и тех, кто его в то время поддерживал. Вестерплатте – это потрясающее место. И так вот, перед этим Путин давал интервью газете «Речь Посполита», и там он назвал пакт аморальным. На многочисленные вопросы и в 2010 году рассердился Владимир Владимирович Путин и сказал следующее. Возьмите, пожалуйста, постановление съезда народных депутатов 1989 года, где черным по белому написано: съезд народных депутатов осуждает пакт Молотова-Риббентропа и считает его юридически несостоятельным. Он не отражал мнение советского народа, а является личным делом Сталина и Гитлера. Что еще можно сказать более точно и ясно по этому вопросу? Или вы хотите, чтобы мы делали это каждый год? Что еще нужно сказать, как вы считаете? Мы считаем, что этот вопрос закрыт. Все, возвращаться к этому больше не будем. Сказали один раз, достаточно. Недостаточно, показалось. Потому что буквально через несколько дней уже Вестерплатте. Вот, ну, это до было этого, это в 2009 году, через несколько дней после того, когда Путин сказал, что пакт аморален, в Вестерплатте он выслушал, между прочим, то, что сказал президент Качинский о том, что когда Польша заняла Тешинскую Силезию, нет нам за это прощения, заняла, без всяких секретных протоколов, а заняла при развале Чехословакии. Тоже ужасный был акт, но сравните маленькую Тешинскую Силезию. Нет нам прощения, сказал президент Качинский, и на этом поставил точку. Так тогда Владимир Владимирович Путин, говоря о том, что да, вот такая была политика, все виноваты, Европа допустила. Ну а потом стал требовать от всех европейских стран, чтобы они официально осудили собственную политику умиротворения Гитлера. И, а в конце уже перешел, не надо забывать, что тут погибло, да, сотни тысяч погибли советских воинов, о чем забывать никто и не собирался. Между прочим, когда шла речь о послевоенном прибавлении территории Польши, о Силезии, например, не Тешинской, а вот Силезии, собственно, Верхней Силезии, когда Ангела Меркель сказала, что 7 миллионов немцев тогда уехать в Германию были вынуждены и в очень плохих условиях. Мы им страшно благодарны, что вместе мы строили демократическую Германию. И она говорит, но Германия сама виновата, что такой ответ был со стороны Советского Союза и Польши, и союзников. Так вот, про ответ. И вот теперь вот ту трагедию, и которую трагедию Ангела Меркель воспринимала, а теперь посмотрим, когда вот эти рассуждения превращаются в жестокий, на мой взгляд, отвратительный фарс. Послушаем Владимира Владимировича Путина в 2014 году. До сих пор спорят по поводу пакта Молотова-Риббентропа и обвиняют там Советский Союз в том, что он разделил Польшу. А сама Польша что сделала, когда немцы вошли в Чехословакию? Собрала часть Чехословакии. Так она сама это сделала. А потом получила ответную шайбу. Про шайбу это здорово, и особенно последующие ха-ха-ха, которые вежливыми улыбками историки разделили, те, которые историки, ну, всевозможные, которые вот собрались на встречу с Путиным, судя по всему, получать указания в понимании истории. И дальше очень важное. Ну, мнение могло поменяться, черный кот. Конечно, мнение могло поменяться, да, естественно. И здесь воплощается, когда мы говорим о гениальном предвидении товарища Сталина, говорил Молотов 1 ноября 1939 года, мы можем процитировать еще одну вещь. Мы не догматики, говорил Вячеслав Михайлович Молотов. Вот недавно, да, Германия была агрессивной страной, а теперь Англия и Франция агрессоры, а Германия миролюбивая страна. И это на нее все, в общем-то, напали. И вот действительно, вот мы не догматики. И это доказал Владимир Владимирович Путин. И дальше был потрясающий аргумент, который он следующий выдвинул. Я сейчас никого вообще не хочу обвинять здесь. Но серьезные исследования должны показать, что вот таковы были методы тогда внешней политики. Вот Советский Союз подписал договор о ненападении с Германией. Говорит, ах, как плохо. А что здесь плохого, если Советский Союз не хотел воевать? Оговорка хорошая. Не хотел воевать, и история, начиная с 17 сентября 1939 года, этот совершенно опровергает тезис. В журнале вы подробно узнаете обо всем. Я же хочу сделать маленькое объявление. Олег Будницкий будет гостем дилетантских чтений в следующую среду. Да, если 30-е, Коль, среда у нас, да? 30-я среда. Да, по-моему, в следующую среду, 30 октября, в 19 часов в историческом музее. Если какие-то билеты остались, смотрите, у нас есть выходы через сайт «Дилетанты», через сайт «Эхо Москвы», у нас есть выходы. Да, 30-я среда, черный код 2, спасибо большое. Так вот, запомнили, что Советский Союз не хотел воевать, и все с пактом было правильно. Запомнили эти слова Владимира Владимировича Путина, и обзор номера и рассуждения о пакте мы продолжим через несколько минут после новостей. Дилетанты. Дилетанты. Итак, Пухвини пишет нам, я напоминаю, что мы с представлением занимаемся 47-го номера «Дилетанта», посвященного пакту. И, ну, в принципе, пишет нам Пухвини в чате, ВВП другого не мог сказать, ведь надо как-то оправдать свою сталино-молотовскую политику. Ну да, да, свою политику, которая вот в 2014 году как раз оказалась такой вот копией 30-х годов. То ли САР, то ли РУР, то ли Судеты. И вот как-то так это было. Причем обоснования были очень похожи. Я думаю, что сравнительные речи вы когда-то слушали и в моей передаче. А что там? Ошибка под фотографией. Подпись под фотографией, где кривошейный Гудериан. Гудериан. Ошибка, Нина, это не Гудериан. Ну, не знаю, ну, бывают опечатки и так далее. Так, здесь дальше. Не могу я смотреть назревающий гол в ворота Краснодара. Не могу. И вообще, это самое, так скажем, в скобках сейчас то, как ЦСКА и Краснодар выступают в Лиге Европы, это боль какая-то. Так. Лишних знаний не бывает, это когда мы про Вассермана говорили, как и слишком многих прочих, мешают не личные знания, а идеологические и идиоматические предпочтения, махинации фактом. Нет, вы понимаете, они, Дигер, дело в том, вы, конечно, как всегда правы, я не иронизирую, вы очень часто правы, бываете, и я могу сказать только то, вот когда это превращается, ты можешь выдергивать, и в любых комбинациях, и тебе все равно абсолютно, как ты комбинируешь эти знания, это производит так, впечатление такой некой глубины, некой такой вот просто вот необычайных знаний и глубины, вот глубины такой, скажем, умственной резкости. А оказывается, что там где-то, знаете, когда на доске пишут много-много формул, и выходит совсем другое, не то, что должно, по идее, получиться. Вот там где-то маленькая подстановочка, здесь вот на третьей строчке, на 125-й строчке, вот подстановочка. Итак, да, ведь нельзя сказать, что плохо сделали. От войны уберегли, с дедом тоже сильно познакомились, спасибо партии за забой. А, нет, от войны уберегли. Но это вы какую-то свою, Антон, вы продолжаете, которая у меня уже ушла за бортик компьютера. Песню финскую «Нет молотов», это мы с вами очередной раз послушаем, когда будет юбилей финской войны, а он скоро грядет. Так вот, о том, что не хотели воевать. 17 сентября Советский Союз вошел на территорию Восточной Польши и, в общем-то, прошел, разделил линию, встретился с немецкими войсками, поручкались, это у нас все здесь есть и выглядит, вот это все, и совместный прием парада, который говорит, это не парад никакой, это передача города в ведение. Ну да, передача города, но вот что должно быть еще для парада? Оркестр, войска прошли, и их принимали немецкие и российские офицеры. Вот, кстати говоря, целиком карикатура, тут четверчик чудесный есть. Это действительно американская карикатура тех времен, и часть ее мы вынесли на обложку. Вот, с Финляндией и Польшей имели мы тоже договор. Здесь врезочка такая. Что происходило дальше? Дальше Советский Союз начал воевать. Союзники к этому отнеслись осторожно и не стали признавать ну, вот эту дружбу за союзничество и Советский Союз врагом. Советский Союз занял Восточную Польшу, то есть Западную Украину, Западную Белоруссию. Далее Советский Союз разными путями добился присоединения к нему, причем по договоренности города Бреста, да, все правильно. И когда Балтийских стран, присоединение Балтийских стран по договоренности тоже с Германией, это все было уже и в первом, и во втором секретном протоколе, то есть 23 августа и 28 сентября. И дальше начал войну с Финляндией. И все эти разговоры об отодвигании границ, которые и даже финны вышли на старую свою границу в первые недели, очень быстро, первые недели Великой Отечественной войны, в июне 41-го. Но невероятными совершенно жертвами и усилиями эта граница была отодвинута. А разговоры, что мы вам дадим большой кусок Карелии, эти разговоры в пользу бедных были. И это было прощупывание финской стороны. Ее бы могла постигнуть такая же участь, как балтийские страны, но финны сопротивлялись. Финны оказали очень серьезное сопротивление, а тут еще и каким-то образом здесь очухались, я бы сказал, и союзники. И, например, некоторые герои, которые рвали на себе оставшиеся волосы, как Эдуард Даладье, герои Мюнхена, они поняли, что они сделали, и Чемберлен уже начал понимать, что он делает, и поэтому финская война пошла совсем не так. Финны, кстати говоря, если говорить о финнах в Великой Отечественной войне, финны, несмотря на все увещевания, скажем так, от Гитлера, от Германии, финны не пошли далеко вглубь территории Советского Союза, вглубь территории Карелии. Вышли, взяли Випури, Выборг, и вышли на старую границу. Да, они принимали участие в блокаде Ленинграда, но финны очень быстро остановились. Дальше. Смотрим дальше, что у нас есть. Итак, финская война. Финская война сильно поколебала отношение Германии, как очень серьезный потенциальный враг, которого на время умерили. Потому что, когда говорят, что Советский Союз, да, Советский Союз проводил, добивался, и в особенности при наркоме Литвинове, добивался того, чтобы был антинацистский, антифашистский фронт. И да, добивались. Да, не получали гарантии, Сталин этого ничего не санкционировал. Тех договоренностей, которые могли бы быть с Великобританией и с Францией. Но немцы посветились очень быстро. Зачем им нужно было в тылу, если они собирались наступать на Польшу? А они собирались это делать. Зачем им нужно было в тылу Польши перед собой? Очень сильную, которую они считали очень сильной и были во многом правы, очень сильную Красную армию, от которой неизвестно было, чего ждать. И при том потенциале, который был в 1939 году у немцев, исход тогда польской кампании был бы совсем неочевиден. Вот совсем вот просто неочевиден. Кстати говоря, у нас есть такая страница, которая говорит о том, кто что получил, собственно, от пакта о ненападении. Кто получил в смысле вооружений и в промышленном смысле. Очень сильно Германия возросла. Очень сильно возросла. Получила материальную базу. И здесь важнее даже не столько вооружение, сколько вот эти вот штучки, такие как из минералогического музея у нас есть. Добыча каменного угля. За захватом Польши, простите меня, она необычайно повысилась. Но больше всего добыча нефти. И мы увидим, что румынская нефть стала камнем преткновения на переговорах Молотова и Гитлера в 1940 году, о чем пойдет речь. Производство стали увеличилось с 2,2 раза. Чугуна 2,3. Медные руды, добыча 3,2. Железная руда, добыча нефти, бокситы. Для алюминия совершенно необходимая вещь. Также Советский Союз, и на это существует очень много важных документов, Советский Союз поставлял редкие металлы в Германию. Откуда брал их Советский Союз, где был у нас не богат с редкими металлами, не так богато, как возможно представляется. Это были поставки, которые шли из у нас по договоренности с британцами, которые мы потом переправлялись в Германию. На это существуют документы. Документы практически накладные. Есть большой труд, изучивший все экономические связи, которые были у Советского Союза и Германии вплоть до июня 1941 года. Так что, дорогие мои друзья, здесь говорить о том, что Советский Союз от этого выиграл, ну и зерно поставлял в Германию, ну естественно, я говорю о том, что имело такое непосредственно стратегическое значение. Ну вот, в 40-м году все развивается вроде бы мирно, замечательно. Не забудьте почитать обмен телеграммами. У нас обмен телеграммами между Сталиным и Гитлером. Телеграммы эти, они в совершенно открытом доступе и напечатаны были в газете «Правда» и в газете «Известия». Это связано оно с новым 40-м годом, а до этого поздравления Сталину с юбилеем. Пришло от Гитлера. Ну вот, смотрите. Господину Иосифу Сталину, вот в честь 60-летия прошу вас принять мои самые искренние поздравления. Ну да, это все так-то так, вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного Советского Союза. Дальше здесь, главе германского государства господину Адольфу Гитлеру. Здесь Сталин направляет телеграмму перед Новым годом, а Риббентропу вот это здесь и наша дружба, скрепленная кровью. Договор был о дружбе и границах, и дружба, скрепленная кровью, подпись и Сталин, она есть. Вот, пожалуйста. В 40-м году, в ноябре, последний аккорд вот такой политической, и я бы даже сказал, применяя и германский термин геополитической дружбы, это был визит Молотова в Берлин. Это очень важный визит. Протоколы бесед Гитлера и Молотова есть, стенограммы. Как с германской стороны, так и с советской стороны. Они все есть. Прекрасно проанализированы они в книге Демцкого «Между Берлином и Москвой», которая выходила в России в пен-серии Ельцинского фонда. Это одна из самых исчерпывающих, документирующих книг о 1939-1941 годах. Так вот, как представлял этот Советский Союз? Достаточно скромно, что это визит. Скромно-торжественный, я бы сказал. Ну, вот, например, послушайте из советской кинохроники кусочек такой о Молотове в Берлине. Помещение новой имперской канцелярии состоялась беседа между рейхсканцлером Германии господином Гитлером и председателем Совета народных комиссаров Союза СССР и народным комиссаром иностранных дел товарищем Молотовым. На приеме в честь председателя Совета народных комиссаров СССР и народного комиссара иностранных дел товарища Молотова. Ну вот, так вот торжественно достаточно. Смысл этих переговоров не разъясняется. Ну, теплая встреча на Берлинском вокзале, а потом встреча на Московском вокзале, уже с почетным караулом. Делегация была несколько десятков человек, 60 человек была делегация. Это очень серьезный Так Румыния была союзником Германии. Рост добычи нефти за счет Румынии с войной не связан. Сергей, сейчас мы об этом поговорим. Так вот, что Молотов говорил. Дело в том, что хранить Румынию, Румыния стала в 40-м году союзником Германии. И стала почувствовать для себя очень большую опасность. И хотела под... Она не входила, только частями. Бессарабия и Северная Буковина входили в сферу интересов Советского Союза согласно я забыл, когда родился Иосиф, 19 декабря. Все это декабрь. Почитайте журнал, там вот все факсимильные есть изображения этих поздравлений. Так вот, не входило в сферы интересов Советского Союза та вот именно Плоешти, поля Плоешти, нефтяные поля не входили в сферу советских интересов, признанных Германией. Заняли Буковину Северную и заняли Бессарабию. Это было летом 1940 года. И дальше Молотов едет, говорит, в Берлин. И когда они разговаривают о замечательных проектах похода на Индию, на Ближний Восток, разрушение Британской империи, с чем, в общем-то, скромно соглашается Вячеслав Михайлович Молотов, но нам нужна бы и Южная Буковина. И вот Гитлер на это говорит, нет, на это я пойтись не могу никогда. А еще бы мы хотели обеспечить безопасность Болгарии, потому что там может приближаться к ней всевозможные англичане и так далее, в принципе, высадиться. И нам нужно спокойствие на всем Черном море. Ну, вряд ли, сказал Гитлер. Но дело в том, что когда занимала Северную Буковину, Северную Буковину занимал Советский Союз, тогда по Дунаю ходил пароход с туристами, с немецкими, с фотоаппаратами, в шляпах, там, в солнечных очках, все было чудесно. Зачем эти были якобы туристы? Это был специальный отряд, который должен был в случае чего окружить нефтяные месторождения Плоешти, не допустить вот чего. Не советского вторжения, а того, что согласно оборонительной доктрине Румынии, они должны были взорвать в случае опасности свои нефтяные поля. Вот этого немцы не могли допустить. И мы когда-нибудь сделаем номер о нефти во Второй мировой войне, потому что битва за нефть — это было очень серьезно. И Германия во многом выдохлась из-за того, что у нее не хватало горючего. Катастрофически. Ее мог спасти только Ближний Восток. Даже Бакинские, если бы они не повернули на Сталинград, а пошли бы мощно на Северный Кавказ и на Южный Кавказ, даже это не спасло бы, в общем-то, в долгую Гитлера. Но сколько было бы еще жертв, вы можете себе представить. Но смысл, вот этот дружественный смысл, и причем в увязке с другими встречами и другими международными договорами, восторженный абсолютно французский ролик, не забудьте, что Франция была оккупирована, и это официальный вишистский ролик, который мы сейчас кусок послушаем. Параллельно, la visite à Berlin de monsieur Molotov, que nous voyons ici accueilli à sa descente de train par monsieur von Ribbentrop, montre clairement que la Russie suit avec sympathie Молотова в Берлин, которого встречал на вокзале господин Риббентроп, доказывает, что Россия принимает большое участие в строительстве Европейского Союза. И это еще произошло через несколько дней после встречи с японским руководством и с руководством Италии. Вот торжественная встреча Молотова с военным оркестром. Все его приветствуют, включая и Геринга. Ой, конечно, родился 21 декабря. 19-го это Брежнев родился. Бу-бум. Сейчас возвращаемся к товарищу Молотову. И вот он сейчас поедет в новую канцелярию, и в этом ролике тоже. Сначала они в резиденцию для гостей, замок Бельвью, но послушайте, самое главное, вот этот тон. Петеновская Франция в восторге. Новая Европа, европейская крепость, о которой столько пишут вишистские газеты, германские газеты, и уже почти считают, что Советский Союз к этому присоединился. Да. Ну что же, подводим некоторые итоги. Что у нас тут еще есть? И дружба, скрепленная кровью к концу 1939 года, и самые теплые чувства, которые демонстрировали. И читая, конечно, советскую и германскую прессу, нельзя было не нарисовать таких свадебных карикатур, а также карикатуры как раскланиваются, если не ошибаюсь, это вы отребье человечества, говорит Гитлер, а вы, если я не ошибаюсь, палач и убийца коммунистов. И вот это есть такая, они стоят на карте Польши и раскланиваются. И мы здесь видим судьбы, собственно, таймлайн такой, линия жизни Молотова, что с ним происходило до и после, и карьера Риббентропа. Вот где состоялась их встреча, и ждет опала, падение, и долгая-долгая жизнь, и смерть в 1986 году. Риббентропа ждет казнь. И Нюрнбергский процесс, смертный приговор и казнь. Вот, Северную Буковину, не сверхплана. Сверхплана, но он не очень напугал, Сергей. В общем-то, конечно, за походом заодно, но на это немцы чуть-чуть обеспокоились этим, но махнули рукой. И этому свидетель 21-го. Ребят, я ошибся. Вот, можно же ошибиться, с днем рождения Сталина тоже. Только вмешательство Англии и Шта вынудило Маннергейма остановить наступление. Какое и когда? Во время уже в 1942 году остановить наступление? Ну, может быть. Но каким образом могли вмешаться Англия и Шта в 1942 году, я не знаю. А в 1939 и 1940 году, и вот до перерыва, а потом уже бросок Красной Армии, уже который привел к заключению мира. Почему Российская Федерация переняла обязательства СССР? Она не переняла обязательства, она хочет принимать только славу Советского Союза. Только силу Советского Союза, а только великодержавность Советского Союза, а отвечать за злодеяния Советского Союза, за ошибки, за подлости не собирается никак. Вот. Сегодня уже можно ошибиться. Да, не расстреляют, Этьен, да, с днем рождения Сталина, 21-го. Меня это беспокоит по другому поводу. Как же я мог забыть? Конечно. 18-е Венедиктов, 19-е Брежнев, 20-е ЧК, 21-е Сталин всегда. Как же просто. Где можно купить в регионах этот выпуск «Дилетанта»? Где обычно, Гарри Смит? Вот в Татарстане ждут. И скоро там будет «Дилетант», я надеюсь. Пока отказ мы получили только от магазина «Молодая гвардия», но пусть это будет на его совести. Перед тем, как мы с вами послушаем заключение, мы послушаем песню Александра Городницкого. Я хочу еще раз пригласить тех, кто смог или сможет купить билеты 30 числа в среду на дилетантские чтения в историческом музее. Там можно и уточнить, и поспорить, и замечательный ученый Олег Будницкий будет нашим гостем и докладчиком. А сейчас давайте-ка послушаем мы Александра Городницкого «Вальс 1939 года». Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов. Полыхает кремлевское золото, дует с Волги степной суховей. Вячеслав наш Михайлович Молотов принимает берлинских друзей. Карта мира верстается наново, Чередь пышный готовит банкет. Риббентроп подносит улановой хризантем необъятный букет. И не знает закройщик из Люблина, что сукно не кроить ему впредь. что семья его будет загублена, что в печи ему завтра гореть. И не знают студенты Сталина и литовский седой садовод, что сгниют они в воле Сталина посреди Таруханских болот. Акт подписан о ненападении, можно вина в бокал разлить. Вся Европа сегодня поделена, завтра Азию будем делить. Смотрят гости на Кобу с опаскою, за стеною гуляет народ. Вождь великий сухое шампанское за немецкого фюрера пьет. Смотрят гости на Кобу с опаскою, за стеною ликует народ. Вождь великий сухое шампанское за немецкого фюрера пьет. Завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов. Александр Романович отмечает, а газ под Москвой Гитлер не применил. Нет, не применил. Ну, не применил. Зато много чего другое, а применил. И когда мы вспоминаем Вторую мировую войну, и когда мы вспоминаем не только победу, и не только, а сложнейшую героическую, кровавую оборону, когда немцы дошли до Москвы, а на юге еще дальше, потом, то мы вспоминаем действительно не товарища Сталина, а вспоминаем тех, кто сражался, погиб, кто сражался, погиб, кто сражался, выжил и победил. Всего вам доброго. Читайте «Дилетант», покупайте его, 47-й номер. Дилетанты.